Ральфа разбудил зычный оклик, который эхом отдался от скал над стоянкой. Кто осмелился идти по королевской дороге? Кто рискнул навлечь на себя гнев Лабенгулы? Ральф торопливо выбрался из-под фургона. Солнце почти село. Его отблески горели на верхних ветвях деревьев. От вечерней прохлады обнаженная грудь покрылась гусиной кожей. Ральф суматошно озирался, инстинктивно чувствуя, что не следует хвататься за ружье, прислоненное к заднему колесу фургона. Внизу под деревьями тени двигались, как живые, черные на черном, ряд за рядом. «Выйди вперед, белый человек!» — приказал голос. «Скажи, зачем ты пришел? Иначе блестящие копья Лабенгулы покраснеют!» Говорящий вышел из леса на окраину стоянки. За его спиной сомкнулось кольцо черно-белых боевых щитов, окружая весь лагерь. Сотни воинов оцепили пришельцев. Копья с широкими наконечниками выглядывали из-за щитов, серебристые лезвия блестели на уровне живота. Над каждым щитом покачивался от вечернего ветерка головной убор из страусиных перьев, единственное движение в застывших на месте безмолвных рядах. Ральфу еще не приходилось видеть столь впечатляющую фигуру, как вышедший вперед воин. В высокой короне из перьев он выглядел великаном. Плечи казались еще шире, благодаря пышным связкам белых коровьих хвостов, повязанных на бицепсах. Каждый хвост был подарен королем за доблестный поступок. Связки хвостов обхватывали не только руки, но и колени. Годы, точно искусный резчик, избороздили широкое лицо неглубокими морщинами, разбегавшимися от блестящих проницательных глаз, однако грудь покрывали гибкие мышцы человека в самом расцвете сил, и такие же мышцы переливались под кожей подтянутого живота. Из-под юбки, сделанной из пятнистых хвостов циветты, виднелись длинные прямые ноги. Боевые трещотки на лодыжках мягко шелестели от каждого шага. «Я пришел с миром», — отозвался Ральф, чувствуя, как перехватило горло. «Слово «мир» слетает с языка так же легко, как нектарница с цветка». За спиной Ральфа кто-то пошевелился. Базу вылез из-под фургона. «Баба!» — почтительно произнес Базу и тихонько хлопнул в ладоши на уровне лица. «Я вижу тебя, Баба!» Все эти годы солнце было закрыто тучами, но сейчас оно вновь засияло. Вздрогнув, воин шагнул вперед, и на мгновение ослепительная улыбка расцвела на лице, точно вырезанном из черного дерева. Он спохватился, принял серьезный вид и снова встал во весь рост. Однако перья на голове подрагивали, и в глазах светился огонь, который не удалось потушить. Продолжая хлопать в ладоши, почтительно склонившийся Базу подошел и опустился на колено. «Ганданг, сын Мзеликази, твой старший сын Базу приветствует тебя и готов выполнить любой твой приказ». Ганданг смотрел на сына, забыв обо всем на свете. «Отец, я прошу твоего благословения». Ганданг положил ладонь на коротко подстриженную голову молодого человека. «Благословляю тебя», — тихо сказал он, не отнимая руки, и жест благословения превратился в ласку. Медленно и неохотно Ганданг убрал руку. «Встань, сын мой». Отец с сыном посмотрели друг другу в глаза. Базу был одного роста с отцом. Потом Ганданг повернулся и махнул щитом, отпуская отряд. Неподвижные безмолвные воины мгновенно повернули щиты боком, как будто сложился веер, и кольцо распалось на отдельные группы, которые с невероятной быстротой исчезли в лесу. Через несколько секунд от них и следа не осталось. Только Ганданг и его сын еще стояли на окраине лагеря, но вот и они повернулись, и словно тени колышущихся ветвей скользнули прочь. Из-под фургона вылез Исази, обнаженный, не считая выдолбленной тыквочки, прикрывавшей головку пениса. Зулус задумчиво сплюнул в костер. «Чака был слишком добрым», — сказал он. «Надо было догнать этого предателя Мзеликази и проучить его. Матабеле, выскочки и ублюдки, не умеют себя вести и никого не уважают». «А зулусский индуна поступил бы с нами точно так же?» — спросил Ральф, протягивая руку за рубашкой. «Нет», — признался Исази. «Он бы наверняка нас всех зарезал. Правда, сделал бы это с большим уважением и вел бы себя не в пример учтивее». «А теперь что с нами будет?» — поинтересовался Ральф. «Посмотрим», — ответил Исази. «Подождем, пока этот хвастливый щеголь, которому следует носить обруч индуны не на голове, а на шее, как собачий ошейник, решит, что с нами делать». Исази презрительно сплюнул в костер. «Возможно, ждать придется долго. Матабели думают так же быстро, как хамелеон бегает». Он залез обратно под фургон и с головой укрылся меховой накидкой. Ночью костры отряда Матабели светились в долине ниже лагеря Ральфа. Когда капризный ночной ветерок менял направление, снизу доносились мелодичные песни. На рассвете Базо появился так же беззвучно, как исчез. «Хэншо, мой отец Ганданг Индуна Иньяти призывает тебя на Индаба». Ральфа это покоробило. В ушах зазвучал голос отца: «Мальчик мой, всегда помни, что ты англичанин, а значит, прямой представитель королевы в этих краях». «Если он хочет меня увидеть, то пусть сам сюда придет», — хотел сказать Ральф, но сдержался. Ганданг возглавлял отряд в 2000 воинов, что соответствовало чину генерала. Он был сыном императора и единокровным братом короля, то есть имел титул, равный английскому герцогу. Кроме того, эти земли принадлежали Матабеле, и Ральф здесь был незваным гостем. «Скажи отцу, что я сейчас приду». Он надел чистую рубашку и запасную пару ботинок, начищенных умфааном, которого он этому научил. «Ты Хэншо, сын Бакелы», — сказал Ганданг, сидевший на низеньком стульчике, мастерски вырезанном из цельного куска черного дерева. Ральфу стула не предложили, и пришлось усесться на корточки. «Бакела — настоящий мужчина». Собравшиеся вокруг воины одобрительно загудели, зашелестев перьями на головных уборах. «Чеди, твой прадед, от имени короля даровал тебе проход в Булавайо. Чеди имеет на это право, он друг Лобенгулы, а до этого был другом Зеликази. Доктору Мофату, прадеду Ральфа, Матабели дали имя Тшеди». Юноша промолчал, сообразив, что объяснение предназначались не для него. Ганданг растолковывал воинам причины своего решения. «Но скажи мне, зачем ты идешь в Крааль короля?» «Я пришел посмотреть на прекрасные края, о которых рассказывал мне отец». «И это все?» — спросил Ганданг. «Нет, я пришел торговать. А если король соблаговолит дать разрешение, то я хотел бы поохотиться на слонов». Ганданг не улыбнулся, но в глазах блеснули искорки. «Я не стану спрашивать, чего ты желаешь больше, Хэншо? Полюбоваться открывающимся с вершины горы видом или нагрузить фургон слоновой костью?» Ральф тоже сдержал улыбку и не ответил. «Скажи мне, сын Бакелы, какие товары ты привез с собой?» «Я привез 20 тюков ткани и лучшие бусы». Ганданг небрежно отмахнулся: «Женские безделушки. Я привез 50 бочонков вина, того, что любит король Лобенгула и его царственная сестра Нинги». Ганданг жестко сжал губы. «Будь моя воля, я бы вылил эти 50 бочонков яда тебе в глотку», — угрюмо шепнул он и добавил в полный голос: «Лобенгула, великий слон, с удовольствием примет их». Он замолчал, явно ожидая продолжения. Ральф догадался, что Базо во всех подробностях доложил отцу о товарах в фургоне. «У меня есть ружья». Лицо Ганданга внезапно загорелось вожделением, глаза слегка сузились, губы приоткрылись. «Укуси мамбу ее собственным ядом», — прошептал он. Сидевший рядом Базо вздрогнул. Отец повторил слова пророчества Умлимо. «Зачем делать это в присутствии того, в ком не течет кровь Матабели?» «Не понимаю», — сказал Ральф. «Неважно». Ганданг изящно махнул розовой ладонью. «Скажи мне, Хэншо, эти твои ружья глотают шарик ртом подвергая жизнь стрелка большей опасности, чем та, в которой находится его враг? Ральф улыбнулся такому описанию древних кремневых ружей, многие из которых пережили еще иберийскую кампанию Веллингтона, а некоторые, прежде чем попасть в Африку, видели сражения у Булрана и Геттисберга. Стенки стволов стали тоньше бумаги, затравочная полка и ударный механизм так износились, что каждый выстрел грозил оторвать голову смельчаку, который решится нажать на спусковой крючок. «У меня отличное ружье», — ответил Ральф. «С изогнутыми змеями в стволе?» — спросил Ганданг. Ральф не сразу понял, что имелось в виду винтовая нарезка ствола. Он кивнул и добавил: «И еще ствол открывается, чтобы положить в него пулю». «Принеси мне ружье», — приказал Ганданг. «Цена ружья — большой слоновий бивень», — предупредил Ральф. Ганданг с непроницаемым видом уставился на него, и на губах вождя впервые появилась улыбка, острая, как лезвие копья. «Теперь», — сказал он, — «я верю, что ты пришел в Матабеле-Ленд, чтобы просто полюбоваться открывающимся здесь видом». «Хеншу, я ухожу», — произнес Базу, не отрывая взгляда от толстого желтого бивня, который передал Ганданг в оплату за ружье. «Мы знали, что когда-нибудь нам придется расстаться», — ответил Ральф. «Нить, которая нас связывает, никогда не порвется», — заверил Базу. «Но теперь я должен вернуться в свой отряд. 10 воинов проводят тебя в Булавайо, где ждет Лабенгула». «Разве король не в Табас-эн-Дунас, холмах вождей?» — спросил Ральф. «Это тот же самый Крааль. В дни Мзеликази он назывался Табас-эн-Дунас, а теперь Лабенгула изменил название на Булавайо, место, где убивают». «Понятно», — кивнул Ральф и замолчал, ожидая продолжения. Базу явно не все сказал. «Хеншо, ты не слышал этих моих слов, но 10 воинов, которые пойдут с тобой в Крааль короля, нужны не только для твоей охраны. Не рассматривай придорожные камни, не рой яму даже для того, чтобы закопать свои испражнения. Если Лабенгула узнает об этом, то решит, что ты ищешь сверкающие камешки или желтый металл. Это смерть». «Ясно». «Хеншо, на землях Матабеле не путешествуй ночью. Только чародеи и колдуны передвигаются по ночам верхом на шакалах. Если король услышит об этом, ты умрешь». «Понял». «Не вздумай охотиться на бегемотов, они под защитой короля. Их убийство наказывается смертью». «Понятно». «Когда ты предстанешь перед королем, твоя голова всегда должна быть ниже головы великого слона, даже если тебе придется ползти на брюхе». «Ты мне это уже говорил». «И еще раз скажу», — кивнул Базу. «И снова напомню, что девушки Матабеле самые прекрасные в мире. Они разжигают в мужчине огонь. Но взять девушку без разрешения короля означает смерть как для мужчины, так и для девушки». Целый час они сидели на корточках, иногда нюхая табак или передавая друг другу дешевую сигарету, говорил Базу, Ральф слушал. Базу пытался в последнюю минуту рассказать Ральфу обо всем. Он негромко называл имена самых могущественных вождей, правителей всех военных провинций Матабелеленда, перечислял тех, кто близок к Лабенгуле и с кем нужно обращаться осторожно, объяснил, как вести себя, чтобы никого не обидеть, какой подарок попросит каждый вождь и на какой, в конце концов, согласится. Наконец, Базо посмотрел на небо. «Пора». Он встал. «Иди с миром, Хеншо». Базо ушел, не оглядываясь. Фургон в сопровождении эскорта воинов выбрался из низин, и жара спала. Ральф почувствовал, как от чистого, свежего воздуха кровь заиграла в жилах. Исази тоже заразился восторженным настроением. Он сложил новые песни для быков, восхваляя их силу и красоту. Временами он упоминал павиана с перьями или какое-нибудь еще неприглядное создание и многозначительно посматривал в сторону идущих впереди фургона воинов Матабеле. По мере подъема в гору леса становились реже, превращаясь в открытые пространства, поросшие изящными деревцами мимозы с тонкой, как бумага, корой, которая легко отдиралась, обнажая гладкую древесину. Ветки, усыпанные пушистыми желтыми цветами, нависали над головой. Густая вкусная трава покрывала холмистую почву, и после изматывающей жары на равнине быки нагуляли жирок, с новой силой налегая на ярмо. Эти края были сердцем Матабелеленда, и навстречу путникам стали попадаться огромные стада коров всех цветов и оттенков — рыжих, белых, черных и пятнистых. Мощные и подвижные быки, по размеру меньше крупных быков Кейптауна, унаследовали от египетских предков горб и тяжелый подгрудок. Исази смотрел на них с вожделением. «Такие стада бродили в Зулу-ленде, пока не пришли солдаты», — сказал он, подойдя к идущему возле переднего колеса Ральфу. «Тут, наверное, сотни тысяч голов, и каждый стоит фунтов 20. Маленький ястреб, когда ты, наконец, чему-нибудь научишься?» Исази возвращался к уменьшительному имени, когда очередная глупость Ральфа выводила его из себя. «Породистую корову и прекрасную женщину нельзя оценить в круглых монетках. Тем не менее, зулусы платят за своих жен». «Да, маленький ястреб», — ответил Исази, утомленный нелепыми заявлениями. «Зулус платит за жену скотом, а не монетами, о чем я и твержу тебе всю дорогу». Он завершил дискуссию, оглушительно хлопнув бичом. Маленькие семейные краали усеивали широкую саванну. Каждый был построен вокруг загона для скота и защищен от хищников или от бандитов. Когда путники проходили мимо похожих на ульи хижин поселка, голые мальчуганы-пастушки торопливо предупреждали крааль о пришельцах. Появлялись женщины с голыми ногами и обнаженными грудями, неся на голове глиняные горшки или выдолбленные тыквы. Это придавало их движениям царственное достоинство. Телохранители Ральфа останавливались, чтобы освежиться терпким, пузырящимся пивом из проса или вкусным кислым молоком, густым, как йогурт. Девушки смело и с любопытством глазели на Ральфа. Не зная, что он понимает их язык, они обсуждали его самые интимные достоинства. Ральф покраснел и не выдержал. Легко называть льва по имени и сомневаться в его размерах и силе, когда он прячется в высокой траве. А кто из вас осмелится встретить разъяренного льва лицом к лицу? На секунду воцарилось ошеломленное молчание. Потом девицы прикрыли рты и залились восторженным смехом, а самые храбрые стали кокетливо торговаться, выбирая ленточку или пригоршню бусинок. Приближаясь к крепости Лабенгулы, путешественники проходили мимо огромных краалей, где жили воины. Расстояние между соседними краалями составляло 50 миль. Ровно столько проходит за день боевой отряд походным шагом, неутомимой рысцой, которой воины могут двигаться час за часом. Здесь путников не встречали приветствиями и болтовней. Словно пчелы из потревоженного улья, воины толпой выходили из крааля и строились по обеим сторонам дороги. Они стояли совершенно неподвижно, в полном молчании, провожая взглядом проезжающий мимо фургон. Их глаза смотрели с безразличием льва, наблюдающего за добычей, прежде чем пуститься за ней в погоню. Верхом на томе Ральф проезжал между выстроившимися колоннами ровным шагом, выпрямившись в седле и не глядя по сторонам. Когда они вновь выбирались на открытое место, рубаха под мышками и на спине промокала насквозь, дыхание сбивалось, под ложечкой холодело. Переправа через реку Каме была последней на пути в королевский крааль Булавайо. Завидев более густые и зеленые заросли мимозы вдоль русла реки, Ральф торопливо оседлал Тома и ринулся на разведку. В крутых берегах были пробиты съезды для повозок, а на мягкой песчаной почве между двумя зеленоватыми озерцами тщательно уложены обрезанные по размеру ветки, чтобы узкие, обитые железом колеса, не завязли. Это здорово облегчило задачу Ральфа. Юноша стреножил Тома на травянистой полянке и спустился к реке, чтобы осмотреть переправу. Судя по всему, последний фургон проехал по дороге много месяцев назад. Ральф медленно продвигался по заброшенной переправе, приводя ее в порядок, укладывал на место сухие ветки, заполнял промоины под ними песком. Жара стояла как в печке. Солнечные лучи отражались от белого песка. Добравшись До противоположного берега, мокрый от пота, юноша повалился на землю в тенечке, вытирая лицо и руки смоченным в реке шейным платком. Внезапно Ральф почувствовал, что за ним наблюдают, и поспешно вскочил на ноги. Кто-то стоял на берегу, там, где снова начиналась дорога. Он не поверил своим глазам. Белая девчонка, босоногая и такая тощая, что, казалось, можно поднять одной рукой. Просторное белое платье до пят было перетянуто на поясе голубой лентой и застегнуто до самого горла на перламутровые пуговицы. Рукава доходили до локтей. Ситец так часто стирали, гладили и отбеливали, что он стал совсем прозрачным. Солнце светило из-за спины девочки. Ральф отчетливо увидел ее силуэт под юбкой, и дыхание перехватилось, сердце бешено заколотилось. Пришлось приложить немалые усилия, чтобы оторвать взгляд от длинных изящных ног. Подняв глаза, он увидел белое, точно фарфоровое личико с почти прозрачной кожей, под которой так и светились хрупкие косточки. Белокурые, сверкающие, как серебро, волосы спадали на плечи, подрагивая от каждого вздоха, вздымавшего крохотные девичьи грудки под тонким ситцем. К узким бедрам незнакомка прижимала широкополую соломенную шляпку, украшенную цветами. На голове у девочки был венок, а на шее гирлянда. Ральф подумал, что все это ему снится. Откуда посреди Африки взялась девочка с розами, которая выглядит так, словно гуляет в ухоженном английском садике? Она спустилась, бесшумно ступая босыми ногами, точно скользя по песку. На бледном лице сияли огромные голубые глаза. Ральф в жизни не видел более милой улыбки, хотя в ней не было ни застенчивости, ни кокетства. Растерявшийся юноша остолбенело смотрел на девочку, а та подняла худенькие гладкие руки, встала на цыпочки и поцеловала его прямо в губы прохладными мягкими губами, нежными, как розовые лепестки. «Ральф, мы так рады вас видеть. Мы только о вас и говорили с тех пор, как услышали, что вы идете сюда». «Ты кто?» — грубо выпалил ошалевший и смущенный Ральф. Девочка не обиделась на бестактный вопрос. «Салина». Она взяла его под руку и повела вверх к дороге. «Салина Кодрингтон». «Ничего не понимаю». Ральф потянул ее за руку, заставляя повернуться лицом к нему. «Я Салина», — повторила она со смехом, таким же теплым и милым, как ее улыбка. «Меня зовут Салина Кодрингтон». Увидев, что имя ничего ему не говорит, она добавила: «Ральф, я ваша кузина. Моя мама — сестра вашего отца. Робин Кодрингтон, в девичестве Робин Балантайн». «Господи!» — Ральф вытаращил глаза. «Я понятия не имел, что у тетушки Робин есть дочь». «Неудивительно, что вы не знали». «Дядюшка Зуга не любитель писать письма». Улыбка внезапно исчезла с губ Салины. Ральф никогда не вдавался в подробности запутанной семейной истории. Он смутно припоминал, что между Зугой и тетушкой Робин остались какие-то счеты. В памяти всплыл случайно услышанный разговор. Зуга сетовал, что Робин поступила нечестно, опубликовав свой рассказ об их совместной экспедиции на реку Замбези задолго до «Одиссея охотника», и в результате лишила его гонораров и внимания критиков. Должно быть, именно напоминание о семейных раздорах стерло улыбку с лица Салины, но ненадолго. Она взяла Ральфа под руку и, улыбаясь, повела к дороге. «Ральф, я не единственная дочь. Мы, Кодрингтоны, так легко вас не отпустим. Нас тут целое племя, четверо, и все девочки». Салина остановилась, приподняла шляпку, прикрывая глаза от солнца, и посмотрела на извилистую заросшую тропу, которая петляла по саванне. «Я пошла вперед, чтобы предупредить вас, и, кажется, успела как раз вовремя». По тропе к ним бежали со всех ног три маленькие фигурки, отталкивая друг друга. Еле слышный, восторженный писк становился все громче, длинные волосы развивались, выцветшие, штопанные и перештопанные юбки взлетали выше колен, открывая голые ноги, покрытые веснушками лица раскраснелись, искаженные от натуги, возбуждения и укоризны. «Салина, ты обещала подождать!» Они неслись прямо на Ральфа, за руку которого держалась прелестная белокурая девочка. «Господи!» — снова прошептал Ральф. Салина сжала его локоть. «Вы уже второй раз поминаете имя Божие в суе. Пожалуйста, не делайте этого». Так вот, чем было вызвано ее недовольство. «Ой, прошу прощения». Ральф запоздало вспомнил, что родители Салины — набожные миссионеры. Я вовсе не хотел. Он запнулся. То, что подумает о нем эта девочка, вдруг стало для Ральфа важнее всего на свете. Я больше не буду, обещаю. Спасибо, — тихонько ответила она. Больше ни один из них не успел сказать ни слова. Подбежавшие девчушки устроили такую суматоху, словно их не три, а 33. Они прыгали, повизгивали, пытаясь привлечь внимание Ральфа, и выкрикивали обвинения в адрес старшей сестры. «Салина, ты обманула! Ты сказала... Ральф, кузен Ральф, я Виктория, старшая из близнецов. Кузен Ральф, мы молили Бога, чтобы вы поскорее добрались до нас». Салина хлопнула в ладоши. «В порядке старшинства», — спокойно заявила она. «Ты всегда, всегда так говоришь, потому что ты самая старшая». Не обращая внимания на протесты, Салина положила руку на плечо темноволосой девочки и потянула ее вперед. «Это Кэтрин, ей 14». «С половиной, почти 15», — заявила Кэтрин, и тут же превратилась в сдержанную, благовоспитанную леди. Худенькая, с плоской, как у мальчика, грудью, она казалась сильной и гибкой. Нос и щеки усеяны веснушками, губы полные и чувственные, под густыми черными бровями светились смышленые глаза, такие же зеленые, как у Ральфа. Темные волосы были заплетены в косы, уложенные на макушке, оставляя открытыми маленькие заостренные уши, прижатые к голове. «Ральф, добро пожаловать в Ками», — ровным тоном сказала она и заученно присела в реверансе, придерживая юбку, сшитую из мешков для муки и выкрашенную в грязно-зеленый цвет. На ткани все еще проступали буквы «Мельницы Кейптауна». Кэти приподнялась и чмокнула Ральфа, оставив влажные пятнышко на губах. Судя по всему, поцелуй считался принятым в семье приветствием. Ральф с дрожью глянул на горящие нетерпением чумазые мордашки близнецов. «Меня зовут Виктория, я старшая. А меня Элизабет. Но если вы назовете меня малышкой, кузен Ральф, я вас возненавижу». «Не болтай глупостей», — сказала Салина. Элизабет бросилась на шею Ральфу, повисла, ухватившись покрепче, и впечатала в губы поцелуй. «Я пошутил, Ральф, я буду тебя любить!» — страстно прошептала она. «Всегда!» «Меня!» — возмущенно завопила Виктория. «Я старше Лиззи, меня сначала поцелуйте!» Салина шла впереди скользящей походкой, от которой плечи не двигались, а волна бело-золотистых волос лишь слегка колыхалась. Время от времени девушка оборачивалась, чтобы улыбнуться Ральфу. Ничего прекраснее этой улыбки он в жизни не видел. Близнецы ухватили Ральфа за руки, они бежали в припрыжку, чтобы не отставать от него, и без умолку тараторили, выкладывая все, что накопилось за многие недели ожидания приезда кузена. Кэти шла последней, ведя в поводу Тома, а они с первого взгляда пришлись друг другу по душе. «Ой, какой хорошенький!» — воскликнула Кэти, увидев Тома, и поцеловала шелковистую морду. «У нас нет лошади», — объяснила Виктория. «Папа — служитель Господа. А те, кто служит Господу, слишком бедны, чтобы покупать лошадей.